Глава третья. С майором Хлоем я встретился во время первого урока. Занятия в интернате начались как раз с сегодняшнего дня. Впрочем, учебный процесс в данный момент меня волновал, пожалуй, меньше всего, хотя я все больше убеждался в том, что знаний мне катастрофически не хватает, и с этим срочно нужно что-то делать. «Проходи, Рич!» — кивнул мне майор, махнув рукой в сторону кресла для посетителей. «Нам давно следовало пообщаться». Но ты почему-то все это время меня игнорировал. Кажется, в прошлый раз ты что-то говорил о партнерстве, а с партнерами так не поступают. Я ходил в рейд. Претензии майора меня ничуть не смутили. Думаю, вы понимаете, что первые часы после столь масштабного боя — лучшее время для сбора трофеев. Так что именно нашими общими делами я и занимался. А потом отправился к скупщику, чтобы сдать добычу. Там произошел неприятный инцидент, вот и пришлось задержаться. «Шиф не дал справедливую цену?» — сделал стойку майор. «До цены разговор не дошел. Мы там оба чуть на тот свет не отправились, когда во время технической диагностики один из артефактов ожил и попытался напасть на шифа. Торговец хлебнул нейротоксина. Хорошо, хоть совсем немного, да и откачали мы его вовремя. Мне тоже было хреново после дозы комплексного антидота, потому на звонки и не отвечал. Ну а потом, когда вечером прибыл в интернат, хотел зайти поговорить, но охранник сказал, что вас нет на месте. А позвонить не успел. Меня сразу к директору отвели». «Ну и как тебе новая хозяйка интерната?» С гадкой улыбочкой и явным подтекстом поинтересовался Хлой. «Заметно адекватнее, чем предыдущий директор». Я нейтрально пожал плечами. «Хотя выволочку за нарушение правил интерната я все-таки получил. Зато и без поощрения не обошлось». Майор слегка изогнул бровь, демонстрируя неподдельный интерес к деталям процесса получения мной поощрений. «Свободный режим посещения занятий при условии нормальной успеваемости», — невозмутимо пояснил я, — «и возможность в любое время покидать территорию интерната без получения от администрации специального разрешения». В конце концов, все лавры за спасение сотни воспитанников получила именно госпожа Койц, так что должно же и мне кое-что перепасть. «Кстати...» «От разрешения на проход в интернат с оружием и в боевой экипировке я бы тоже не отказался. А это уже по вашей части. В конце концов, я официальный охранник торговой гильдии, и совсем недавно наличие у меня пушек и брони пошло интернату только на пользу. Так почему бы не сделать для воспитанника Ричи небольшое исключение из правил?» «Хе, я подумаю над этим предложением», — усмехнулся майор. «Поощрение — это хорошо, но ты лучше скажи мне, чем порадуешь по трофеям. За прошлые сутки уцелевшие старатели других интернатов собрали богатую добычу. А мне пока нечем порадовать господина Коу. Скажу честно, ждать, когда он сам начнет задавать мне неудобные вопросы, мне бы очень не хотелось. Доктор Ли увез шифа к себе. Сказал, что потребуется около суток. Так что сегодня днем я узнаю подробности. Думаю, результат вас не разочарует. То, что я уже принес скупщику, тянет 1080». А у меня в тайнике еще кое-что припрятано. Да, кстати, с шифом мы теперь работаем без всяких левых схем. Незачем ему знать о наших договоренностях. Да и интерес господина Коу к вашей персоне явно указывает, что где-то возникла утечка. Нарываться на разборки со смотрящим за районом, я полагаю, в ваши планы не входит? А сам как думаешь? Зло ощерился майор. Ну и отлично. Тогда у меня есть еще одно предложение. Вы ведь еще не успели сформировать новую артель? «Разговор с Джеем у меня был», — чуть поколебавшись, ответил Хлой. «Но кандидатуру рядовых старателей он мне еще не предоставил». «Это даже к лучшему. Мне нужно, чтобы в состав артели вошли двое моих одноклассников — Хань и Волынин. С Масудом и Джеем я поговорю. Думаю, возражений не будет». «А сам не хочешь артель возглавить?» — неожиданно спросил майор. «Думаю, с учетом всех обстоятельств это решение ни у кого не вызовет вопросов». «Да и снаряжение у тебя теперь такое, что ты, считай, готовый лидер. Причем едва ли не самый крутой из всех мне известных». «Нет, господин майор, я одиночка, и таскать за собой балласт не хочу. К тому же клятва на верность синдикату пока в мои планы совершенно не вписывается. Рядовым старателем быть заметно спокойнее». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Хлой. «И зачем тебе тогда эти парни в артели Джея?» «Я собираюсь помочь им с трофеями. Буду наводить их на вкусные и относительно безопасные места. Думаю, если новая артель начнет быстро давать хорошую прибыль, на ваших непростых отношениях с господином Коу это скажется весьма положительно. а ваша устойчивая позиция в синдикате пойдет только на пользу нашему общему делу. Не находите?» «Нахожу», — кивнул безопасник. «Вводи своих людей в артель, я не против. Если эта схема окажется рабочей, в перспективе можно ее тиражировать. Сколько артелей обычно поставляет синдикату один интернат?» 2-3, редко 4. Сейчас уже меньше, сам понимаешь». «Ну так у нас впереди масса работы!» Я хищно улыбнулся майору. Одноклассники восприняли мое появление очень по-разному. Хань и Игнат, похоже, были искренне рады меня видеть. А вот многие из тех, кто раньше относился к воспитаннику Ричу с высокомерным презрением или пренебрежительным равнодушием, теперь не знали, как себя со мной вести. Нет, за спасение они, безусловно, были мне благодарны, это сразу бросалось в глаза. Но, похоже, для большинства сверстников, переживших атаку Роя, я перестал быть таким же подростком, как они сами, и приобрел какой-то совершенно иной статус, точно определить который у них пока не получалось. Девчонки, впрочем, не оставляли попыток привлечь к себе мое внимание, причем во взглядах некоторых из них я даже видел нечто большее, чем просто желание комфортно устроиться рядом с неожиданно ухватившим удачу за хвост бывшим беспризорником. Не скрою, воспитаннику Ричу это было приятно, но вел я себя со всеми одинаково ровно. Сложно сказать, как дальше сложатся мои отношения с госпожой Койц, но в данный момент ни одной из одноклассниц точно ничего не светило. Да и вряд ли могло светить в будущем. Шиф прислал мне сообщение во время занятий по самоподготовке. «Рич, я снова в деле и за мной должок. По твоему заказу есть результат. Если готов встречаться, вечером пришлю за тобой машину к интернату. Сообщи точное время». Какие интересные пошли расклады. Я усмехнулся про себя и написал короткий ответ. «Рад, что все обошлось. В 19 буду ждать у главного входа». Свободное посещение занятий и право в любое время покидать территорию интерната очень сильно развязывали руки. Сходив на пару уроков в первой половине дня, я пришел к выводу, что мне откровенно скучно слушать, как преподаватели медленно разжевывают учебный материал в расчете на туповатое восприятие подростков, не испытывающих к его усвоению никакого энтузиазма. Сам я успевал переварить весь параграф, изучаемый на уроке, минут за 5-7, просто прочитав его на планшете. Так что на занятиях я предпочитал самостоятельно двигаться вперед по программе курса или читать дополнительные учебные материалы, чтобы понять предмет глубже, чем его дают нам преподы. То, что я занимаюсь на занятиях своими делами, иногда вызывало у учителей раздражение, но ко мне они не цеплялись, прекрасно понимая, что я могу и вообще не являться на их уроки. С распоряжением директора особо не поспоришь, да и желания такого препода не испытывали. Они прекрасно понимали, что если при атаке Роя погибли все воспитанники 4-го интерната, многие из них запросто могли остаться без работы, по крайней мере, на какое-то время. Так что от придирок и ненужных вопросов я оказался полностью избавлен. Казалось бы, мне сейчас вообще должно быть не до учебы. Но, сам себе удивляясь, я осознавал, что испытываю чуть ли не инстинктивную потребность в получении новых знаний, причем мозг готов был впитывать их с поражающей меня самого скоростью. Я пока еще не до конца понимал, чем именно помогут мне в будущем математика, физика, химия, оптоэлектроника, теоретическая механика и прочие предметы, многие из которых в учебную программу интерната вообще не входили. Но в том, что невостребованными эти знания не останутся, я почему-то ни секунды не сомневался. В назначенное время я забрал у майора оставленное ему на хранение оружие и снаряжение и направился к главному входу. Кивнув охраннику, я неторопливо направился к подъехавшему почти прямо к дверям фургону Шифа. «Эй, Рич, а ты случаем не внебрачный сын нашего мэра?» Усмехнулся охранник с интересом, рассматривая внушительный грузопассажирский кар торговца. «Да нет, с этим как-то не сложилось». Я с легкой усмешкой кивнул подчиненному майора и открыл пассажирскую дверь. В салоне никого не оказалось. Кар прибыл к интернату в беспилотном режиме. Ну, пожалуй, это даже к лучшему. Хотя беспечность Шифа меня слегка удивила. Отправлять дорогую машину кататься по тоннелям нашей окраины без охраны — не лучшая затея. Впрочем, торговцы здесь, похоже, знали, и авторитет серого скупщика защищал его имущество лучше любого охранника. Хотя варианты все равно могли быть разные. Для потребителей фиолетовой плесени на определенной стадии ломки любые авторитеты теряют всякое значение. Шиф встретил меня своей фирменной обезоруживающей улыбкой, однако в этот раз она показалась мне вполне искренней. «Я смотрю, ты пользуешься услугами очень неплохих лекарей», — усмехнулся торговец, обменявшись со мной рукопожатиями. «Доктор Ли оказался классным специалистом, хоть и денег с меня содрал от души. Но ты прав. На таких вещах лучше не экономить». «Как ваше самочувствие?» «В целом неплохо», — кивнул торговец. «Спасибо, что вытащил с того света. И обращайся уже ко мне на «ты». Надоело это выканье слушать». «Как скажешь». «Я разобрался, где допустил ошибку с этим шершнем», — с досадой в голосе продолжил Шиф. «Его накопители были полностью разряжены. Это я проверил в первую очередь. Но робот Роя времен вторжения — очень гадкая штука. Он создавался для длительной работы в автономном режиме и, как оказалось, наделен способностью накапливать энергию, собирая ее из внешних источников. Причем это, видимо, какая-то продвинутая модель. У тех, что ты принес в прошлый раз, такой системы не было. Впрочем, ее могло напрочь выжечь при взрыве тандемного боеприпаса, которым их приложило. Ты нашел этого мелкого поганца под завалом и сразу уложил в грузовой отсек, так что подзарядиться ему было неоткуда. А я выложил его на стол под яркий свет, да еще и подключил к нему диагностический комплекс. Этим шерши не воспользовался. Правда, накопленной энергии ему хватило только на одну короткую атаку, но и этого могло оказаться более чем достаточно. Не понимаю, как ты догадался об опасности? Судя по всему, у тебя просто чудовищная интуиция. Полезное свойство для старателя. Я даже немного завидую». Слово «чудовищное» неприятно царапнуло сознание. Я вспомнил отвратительную тварь из ночного кошмара, пытавшуюся подавить мою личность и, похоже, все-таки сумевшую как-то повлиять на мой мозг. «Значит так», — перешел к делу торговец, «этим уникальным экземпляром заинтересовались федеральные вербовщики. Как правило, их такие мелкие сделки не интересуют, а тут они почему-то решили сделать исключение. Обычно эта информация не разглашается, но тебе я скажу. Вербовщики готовы дать за него 150 тысяч. Платят, конечно, не криптонами, но эквивалент получается именно таким. Гильдия заберет себе 50 тысяч. Треть от оставшегося возьму я. Остальное твое. Это 67 тысяч. Плюс еще два шершня попроще и подешевле. За них дам по 30. Я быстро прикинул расклад. Майору обязательно нужно отдать какую-то сумму, причем половину от 67 тысяч он должен получить обязательно. Сделку с участием вербовщиков не скроешь. Одного из шершней можно предложить Шифу оформить мимо кассы, а вот второго придется провести по обычной процедуре. Итого рассчитывать я смогу примерно на 78 тысяч. Хорошая сумма, но на пехотного дрона техподдержки почти наверняка не хватит. «Пытаешься сосчитать, набирается ли сумма на оплату твоего заказа?» Легко прочитал мои мысли торговец. «Можешь не напрягаться, не набирается. Робот, которого я тебе нашел, стоит почти 300 тысяч». «Это шутка?» «Ничуть. Я исходил из того, что робот техподдержки не должен быть слабым звеном в связке с тобой. А значит, его генератор маск-поля не может уступать классам оборудованию твоего скафандра. На складах гильдии таких дронов нет, и что интересно, на вооружении колониальной пехоты тоже стоят роботы более низкого качества. И это неудивительно. Для армии их нужно много, и в условиях ограниченного бюджета военным приходится экономить на классе снаряжения». «И где же ты нашел нужную мне модель?» «На резервном складе спецназа. Думаю, ты понимаешь, что это было непросто и очень недешево». «Да, теперь цена меня не удивляет». «Поверь мне, это очень хорошее предложение. Кому другому я бы впарил этот аппарат за 400, и он еще бы долго меня благодарил за щедрую скидку. С тобой, естественно, дело обстоит иначе. Выжимать все соки из человека, спасшего тебе жизнь, только карму портить». «Охотно верю. Вот только расплатиться я все равно вряд ли смогу». «Гильдия готова предоставить тебе рассрочку. Как я понял, значительную часть суммы ты сможешь погасить, просто вскрыв свой тайник на нейтралке и доставив сюда тушки тоннельных крыс». «Это да, но мне еще с синдикатом придется делиться». «Рассрочка не бессрочная, но достаточно льготная, так что, думаю, справишься». Ну что, будешь смотреть свое новое приобретение?» До тайника мне пришлось добираться достаточно долго. Пехотный дрон техподдержки нравился мне всем, кроме размеров. Весьма упитанное шестиногое механическое насекомое оказалось заметно больше меня, даже с учетом скафандра и стрелкового комплекса. При росте примерно 1,20 м это техногенное создание в длину достигало 2 метров. Собственно, меньше дрон быть и не мог. Он создавался для переноски боезапаса и снаряжения небольших отрядов пехоты, а значит, просто обязан был иметь достаточно объемный грузовой отсек. Шиф клялся, что, как и мой бронескафандр, этот экземпляр относится к 3-му поколению после вторжения. Не верить ему у меня оснований не было. Робот вышагивал рядом со мной, привлекая заинтересованные взгляды случайных прохожих. Его внешний вид сразу выдавал военное назначение. Один раз меня даже остановил патруль. Судя по всему, из чистого любопытства. На окраине нечасто можно встретить такое чудо, если, конечно, не считать последних дней, когда разномастные отряды военных стали здесь обычным явлением. Но в данном случае робот явно находился в частном владении, и это казалось необычным. Разрешение на эксплуатацию дрона Шиф прописал в мою карту охранника гильдии. К моему глубокому удовлетворению, эта услуга уже входила в озвученную торговцам цену. Излишнее внимание посторонних к моей скромной персоне, честно говоря, напрягало. Я привык тихо и без всякой помпы покидать обитаемую зону, а теперь отделаться от любопытных взглядов казалось совершенно нерешаемой задачей. Пришлось почти час бродить по границе, то уходя в разные тупиковые коридоры, то возвращаясь обратно, пока местным это зрелище окончательно не наскучило. Не успел я порадоваться, что на меня больше почти не пялятся, как подоспела новая проблема. Там, где я относительно спокойно проходил по узким местам полуразрушенных коридоров, дрон техподдержки озадаченно застывал, выводя на проекционный монитор моего шлема тревожные сообщения, что дальше для него дороги нет. Пришлось опять браться за расширение проходов под габариты моего нового спутника. Правда, теперь я пользовался не тем примитивным вибробуром, который раньше повсюду с собой носил, а малым проходческим комплексом «Крот-А», оказавшимся очень удобной и производительной машинкой. Подогнал мне его все тот же Шиф. Естественно, не бесплатно, но на фоне дрона техподдержки эти расходы оказались сущей мелочью. «Привет, Рич», — раздался в шлеме голос Лиса, когда до тайника оставалось чуть больше 100 метров. «Что это за зверь с тобой? В моем каталоге таких нет». «Ты не поверишь, этот милый паучок стоит 300 криптонов. Надеюсь, тебе он понравится. Хотя куда ты денешься? Другого у меня все равно нет». «С виду неплох. По руинам вроде идет бодро, и маскировка не хуже, чем у тебя. Но хотелось бы познакомиться с ним поближе». «Лови коды доступа». Я отправил Лису информационный пакет, с большим интересом ожидая его реакции. Секунд 15 в наушниках шлема стояла тишина. «Итак, что мы имеем?» Лис наконец решил озвучить свои выводы. «Пехотный дрон техподдержки Каракурт 12ТП. 3-е поколение. Хотя я бы сказал, что это довольно условная оценка. Ты вообще в курсе, что тебе продали? Это явно не стандарт. Образец был выпущен ограниченной партией, при создании которой активно применялись трофейные компоненты, добытые из уничтоженных роботов Роя. На тот момент в скрещивании человеческих технологий с техникой противника был достигнут ощутимый прогресс, который в дальнейшем быстро пошел на спад. Собственно, эти дроны не выпускались в больших объемах сразу по двум причинам. Во-первых, для них требовалось слишком много трофейных компонентов, которые люди скопировать так и не смогли. А во-вторых, уже к 4-му поколению от ряда технологических операций пришлось отказаться из-за износа и выхода из строя уникального оборудования, отвечавшего за интеграцию трофейных блоков в нашу технику. В итоге очень перспективная боевая платформа оказалась мертворожденной». «Боевая платформа?» «Да. Дрон техподдержки — только один из вариантов использования многоцелевой платформы «Каракурт». На этой же базе были созданы наземные разведчики и легкие боевые роботы. Так что твоя новая игрушка при некоторой доработке вполне способна нести универсальный разведывательный комплекс, плазменную пушку, рельсотрон, тяжелый пулемет или блок управляемых ракет. Не все сразу, конечно, а что-то одно из перечисленного. Это все, конечно, замечательно, но создание боевого робота в мои планы пока не входит. Несколько остудил я пыл Лиса. Надеюсь, ты не забыл, для чего я его покупал? Мне нужно, чтобы твой контейнер перестал быть неподвижной и уязвимой тушкой, а ты сам обрел мобильность и собственные системы маскировки. Да я только за. Можешь прямо сейчас закрепить мой управляющий модуль в его грузовом отсеке. Вычислитель у Каракурта вполне приличный, так что тратить свои вычислительные мощности мне практически не придется. Просто закрепить контейнер в грузовом отсеке недостаточно. Отрицательно покачал я головой. Мне нужно, чтобы при досмотре, если таковой вдруг случится, ну или при техобслуживании, никто не мог тебя обнаружить. Нужно замаскировать твой модуль под один из узлов или механизмов, тогда это не вызовет вопросов и подозрений. Проще всего поместить его в корпус одного из энергонакопителей. После небольшой паузы произнес Лис. Конструкции предусмотрена установка до 8 таких блоков, но в варианте дрона техподдержки их ставят только 4, чтобы максимально освободить место в отсеке для полезного груза. Не думаю, что если блоков станет 5, кто-то обратит на это внимание. Неплохая идея. А говорил, что не способен к решению креативных задач. А где здесь креатив? Идею замаскировать мой модуль под один из узлов дрона предложил ты, а я только перебрал все возможные варианты и сравнил их, используя предложенный тобой же критерий. Возможность введения в заблуждение человека, проводящего досмотр грузового отсека, или техническое обслуживание робота. Ну кто в здравом уме полезет внутрь энергонакопителя? По инструкции это не обслуживаемый блок, а имитировать нужные параметры при диагностическом тестировании я смогу без всяких проблем. Ну, может, ты и прав. Как вернусь, сразу закажу у Шифа еще один накопитель. А пока тебе снова придется поскучать здесь. Кстати, не желаешь пробежаться по нейтралке и проверить нового дрона в деле? Это я всегда с удовольствием. Мгновенно поддержал мое предложение Лис. Ставь задачу. Тестирование твоего взаимодействия с дроном техподдержки, а заодно поиск артефактов и разведка местности. Я буду отдавать приказы только тебе. Роботом ты управляешь полностью самостоятельно. Принято. Все-таки с имитацией эмоций живого человека создатели Лиса явно перестарались. Хотя временами это было даже забавно. Энтузиазм, с которым искусственный интеллект взялся за освоение своего нового вместилища, напоминал мне меня самого, когда в мои руки впервые попало настоящее боевое оружие. Похоже, искусственный интеллект подстраивался под поведение хозяина, а я все еще во многом оставался подростком, и это особенно сильно проявлялось в первые часы и дни моего общения с Лисом. Вот только я очень быстро взрослел, и Лис за этими изменениями почему-то не успевал. А может, его алгоритмы просто не предусматривали перестройку параметров виртуальной личности без моего прямого приказа. Впрочем, даже если так, отдавать подобный приказ я бы не стал. Характер Лиса меня вполне устраивал. Необычное оживление, царившее на нейтралке в первые сутки-двое после атаки Роя, постепенно сошло на нет. Выпустив летающего разведчика, Лис обнаружил в зоне досягаемости сканеров только две организованные группы — трех одиночек и двух старателей, действовавших парой. «Если обнаружишь человека, вооруженного легкой гаусс-пушкой, дай знать», — попросил я Лиса, вспомнив о Декарте. Личность этого черного старателя вызывала у меня большой интерес, но информации о нем удалось собрать очень мало. Собственно, то, что мне рассказал о нем Энрике, в той или иной форме дополнялось лишь скупыми упоминаниями в городской инфосети. Я знал, что за его голову синдикат назначил награду, и что среди черных старателей он считается большим авторитетом. Полиция мегаполиса тоже не питала к Декарту любви, формально объявив его преступником, но большого энтузиазма в его поиске не проявляла. Нелегальный промысел в руинах был официально запрещен и формально всячески осуждался. Но все прекрасно понимали, что во многом именно на нем держится экономика «Бриганы-3». Так что никаких реальных наказаний за проникновение на нейтралку обычно не следовало. Если военные или полиция кого-то и ловили, вопросы, как правило, решались на месте с помощью криптонов. Исключения случались, но лишь в тех случаях, когда кто-то из старателей умудрялся перейти дорогу власть придержащим, а происходило такое весьма нечасто. «Сейчас я не вижу на нейтралке человека с гаусс-пушкой», — доложил Лис. Но в прошлый раз один старатель с таким оружием на нейтралке присутствовал и совершал довольно активные действия. И чем он занимался? Задачи следить за ним специально у меня не было, так что в поле зрения сканеров дрона он попал лишь фрагментарно. Лис вывел на проекционный экран моего шлема карту руин с отмеченным на ней маршрутом Декарта, вернее, кусочков маршрута. Кстати, у него довольно приличное снаряжение. Пожалуй, не хуже твоего. Тоже бронескафандр, но не легкий, как у тебя, а среднего класса. И очень неплохой по местным меркам генератор маск-поля. Думаю, и сканер у него тоже не хуже. Скорее всего, третье послевоенное поколение, а может и 3-. Мне считать его враждебной целью? Пожалуй, пока нет. Скажем так, это объект моего интереса, о котором хотелось бы узнать как можно больше. Мне он известен под именем или прозвищем Декарт. Как-то раз он меня очень крепко подставил, но сделал это не по собственной инициативе, а в какой-то момент даже помог выбраться из довольно хреновой ситуации. Но опять же, не факт, что при этом он помогал мне, а не решал свои собственные проблемы. «Да», — с ноткой восхищения в голосе протянул Лис. «Умеешь ты влипать в неоднозначные ситуации». Я внимательнее посмотрел на карту. Нейтралка Декарта явно не интересовала. Хотя в тот момент и на ней можно было неплохо поживиться. Однако путь черного старателя лежал вглубь руин, причем двигался он очень уверенно, как будто точно знал, что именно хочет там найти и где это что-то лежит. «Отправь дрон к последней зафиксированной точке маршрута Декарта и немного дальше по вектору его движения. Хотелось бы знать, что там сейчас происходит. Не думаю, что он туда просто погулять ходил». «Уже делаю. Если продлить маршрут Декарта, то прямо по курсу его движения будет одна из зон, над которыми Рой потерял контроль после атаки крейсера Федерации. Я тебе о них в прошлый раз говорил». Изображение на экране сменилось, и перед моими глазами вновь появилась уже виденная раньше карта с выделенными областями, где сканеры и средства РЭП Роя были уничтожены орбитальным ударом. «Вот только сейчас ситуация наверняка изменилась. Противник довольно активно стремится восстановить утраченный контроль над территорией, так что разведку придется проводить заново». «Давай-ка двинем в том направлении, пока летающий дрон проясняет обстановку в глубине руин. Что-то мне подсказывает, что мы можем найти там нечто любопытное». Активно перебирая 6 конечностями, каракурт, управляемый лисом, бодро побежал вперед, обследуя по пути развалины цехов и покореженные металлические конструкции взорванных реакторов и рухнувших очистных колонн. Лис вел меня не совсем по прямой. Мы немного отклонились к югу от кратчайшего маршрута, проходя между зоной патрулирования робота-разведчика Роя и одной из групп старателей, увлеченно добывающих из-под обломков дешевые артефакты. Псевдомышцы и экзоскелет экипировки позволяли двигаться достаточно быстро, особенно когда можно было не бояться появления противника из-за каждого поворота. За полчаса, понадобившиеся летающему разведчику на проверку маршрута Декарта, Лис успел найти пару перспективных мест, где ракеты вице-адмирала Дрейка накрыли группы шагающих танков Роя, отступавших из города после провала атаки. С поверхности самые ценные уже успели собрать другие старатели, но несколько неплохо сохранившихся тушек роботов и множество их обломков оказались погребены под рухнувшими остатками строений промзоны и пока никем обнаружены не были. Старательская привычка хватать добычу сразу, пока ее не увели конкуренты, заставила меня остановиться. Но, немного подумав, я просто отметил находки на карте и решил передать их будущей артели Джея. В любом случае, старателям-новичкам нужно было с чего-то начинать, и этот вариант виделся далеко не худшим. И от города недалеко, и трофеи вполне приличные. Придется, правда, изрядно попотеть, извлекая их на поверхность, но зато риск быть обнаруженными роботом Роя здесь не так уж и велик. Кстати, парням потребуется 5-й член артели, но сходу кандидатура мне в голову не приходила. «Рич, зонд закончил разведку», — доложил Лис. «Похоже, твой Декарт действительно собирался просочиться через пробитую крейсером брешь в сети сплошного сканирования, созданного Роем на захваченной территории». Карта на проекционном экране обновилась, площадь неподконтрольных Роя участков местности сильно сократилась, но кое-где они еще сохранились. Видимо, противник действительно понес слишком большие потери, и нужного количества мобильных средств РЭП у него просто не осталось. Тем не менее, довольно тонкая, но сплошная полоса, полностью контролируемая Роем, уже протянулась вдоль всей условной границы, отделявшей его владение от нейтралки. Дрону удалось обнаружить то, что искал Декарт? Вдоль вектора его движения есть несколько объектов, достойных внимания любого старателя. Ближайший к нейтралке тяжело шагающий танк. Лис подсветил на карте точку гибели робота Роя. От него, правда, мало что осталось, но в такой машине много хорошо защищенных узлов. Могло что-то и сохраниться. Метров на 500 дальше лежит перевернутая и поврежденная ударной волной мобильная пусковая установка тактических ракет малого радиуса. Рядом с ней выведена из строя транспортно-заряжающая машина с остатками неиспользованного боезапаса. И что, ракеты не детонировали? Прямого попадания не было. А от взрыва при механических повреждениях эти изделия обычно неплохо защищены. Продолжай. Еще через 800 метров и немного правее расположен разрушенный бункер стационарного комплекса РЭП. Туда прилетела ракета с крейсера. Вся внешняя инфраструктура объекта уничтожена, но часть подземных сооружений могла уцелеть. Да, непростой выбор. Все три точки вполне могли представлять для Декарта интерес. Очень любопытно, откуда он о них узнал. Летающий разведчик может определить, есть ли там какие-то следы его деятельности? Придется опустить его к самой поверхности, иначе такие подробности не рассмотреть. Противодействие средств РЭП-Роя здесь уже вполне ощущается. Для дрона это не опасно? Пока нет, но часов через 10-15 там так нагло перемещаться уже не получится. Тогда делай. Надо воспользоваться окном возможностей. Мы продолжали двигаться к внешней границе нейтралки. Беспилотников Роя в небе почти не было. Видимо, противнику сейчас хватало проблем на собственной территории. «Мимо обломков танка Декарт прошел, не задерживаясь», — доложил Лис. «Рич, есть высокая вероятность, что он был там не один. Возможно, к нему присоединилась группа других старателей, или они прошли вслед за ним несколько позже». Ситуация становилась все интереснее. В принципе, логика в действиях Декарта вполне просматривалась. Каким бы крутым ни было его снаряжение, но унести много добычи он в одиночку все равно бы не смог. Видимо, разведав путь и обнаружив что-то достаточно ценное, он вызвал группу поддержки. Вот только как он смог отдать ей приказ на выдвижение и при этом не засветиться перед роботами Роя? Как все, однако, непросто. «Пусковую установку старатели слегка пощипали», — продолжил Лис. «Но не похоже, что именно она была их главной целью. Видны следы демонтажа нескольких небольших блоков. Ракеты никто не трогал, и это весьма разумно. Похоже, Декарт и его люди пошли дальше». Еще примерно минуту мы продолжали движение вглубь руин. Дрон техподдержки по-прежнему обшаривал развалины вдоль нашего маршрута, и Лис отмечал на карте найденные артефакты. Одним из них оказался разорванный надвое мелкий робот Роя. Поздние модификации тех тоннельных крыс, которые дожидались меня в тайнике на окраине города. Ненадолго задержавшись, я извлек из этих обломков с виду совершенно неповрежденный малый энергонакопитель. Похоже, в эти места старатели уже ходили с большой осторожностью, и кое-какие трофеи здесь встречались даже на поверхности. «Рич, Декарт и его люди все еще там», — неожиданно заявил Лист, талантливо смешав в голосе нотки удивления и настороженности. «Они расчистили один из завалов и проникли внутрь бункера стационарного комплекса РЭП. Там довольно глубоко, и с поверхности подземные уровни сканируются плохо. Я заставил дрон опуститься в пролом. Разрушение очень серьезное, но проход есть. И сразу видно, где именно прошли старатели. Им пришлось расчищать себе путь с помощью портативного проходческого оборудования». Я прекрасно понимал, о чем говорит Лис. Перемещаться по объектам Роя — то еще удовольствие. Все проходы узкие и совершенно не предназначены для людей. Они хорошо подходят для небольших ремонтных роботов, а людям приходится с большими усилиями прорубаться через эти техногенные джунгли, но старатели Декарта с этими трудностями, похоже, успешно справились. 6 человек на нижнем ярусе, в 30 метрах под поверхностью. Демонтировали главный блок вычислителя и генератор помех, а теперь пытаются протащить все это на поверхность. Задачка нетривиальная. Блоки достаточно громоздкие. Да, на эти мелочи Декарт не разменивался. Добыть неповрежденный центральный блок вычислителя стационарного комплекса РЭП — редкая удача. Трофей по-настоящему уникальный. В каталогах синдиката и серых скупщиков я таких точно не встречал. Вот только на эту операцию старатели явно затратили гораздо больше времени, чем изначально рассчитывали, и теперь их ждала очень непростая дорога домой. Декарт почти наверняка не знал, что лазейка, через которую он со своими людьми проскользнул во владение Роя, уже успела закрыться, и теперь им неизбежно придется прорываться с боем, а это в их планы наверняка не входило. Какова вероятность, что им удастся уйти незамеченными? Без шансов. Сам Декарт, если без груза, проскочить смог бы. У остальных снаряжение заметно хуже, да и добыча будет сковывать и заставлять держаться плотной группой. А большую цель обнаружить всегда проще. Еще раз посмотрев на карту, я попытался оценить ситуацию и пришел к неутешительному выводу. Вырваться старатели не смогут. Как только их обнаружат, противник сразу нанесет по ним ракетный удар. Большая группа, явно несущая ценную добычу. Центральный вычислитель Роя наверняка сочтет их достойной целью, на которую не жалко потратить дефицитные боеприпасы. Впрочем, много ли у него осталось ракет после масштабной вылазки и ответного удара с орбиты? Это, конечно, большой вопрос, но риск для людей Декарта все равно запредельный. Не ракетами накроют, так подгонят роботов и ударные беспилотники, что тоже совсем не сахар. Твой летающий разведчик смог бы помочь им, накрыв своим маскполем? Их слишком много. Хотя момент обнаружения группы это, безусловно, может на какое-то время оттянуть. Но учти, при этом возникнет целый ряд труднопредсказуемых рисков. Если растянуть маскировочное поле в некое подобие зонтика, Декарт своими сканерами сразу обнаружит разведчика. Неизвестно, как он сам и его люди на это отреагируют. Да и под огонь роботов Роя после обнаружения группы подставляться не очень хотелось. Дрон — штука нежная, брони у него нет. А лишиться такого инструмента ты, я полагаю, не торопишься. А организовать мне связь с Декартом ты можешь? Думаю, да. Опять же, придется подобраться почти вплотную, иначе ближняя связь работать не будет. Но это все-таки проще и не так рискованно. Послушай, Рич, а зачем тебе им помогать? Ты ведь этому Декарту ничего не должен, а нарваться на проблемы можешь запросто. А действительно, зачем? Я с удивлением понял, что даже не пытался задавать себе этот вопрос. Передо мной находились люди, волей случая оказавшиеся в смертельной ловушке, и мысль просто пройти мимо мне даже в голову не приходила. Они не были мне ни друзьями, ни врагами, но к тому, чтобы равнодушно оставить их на растерзание Рою, я оказался совершенно не готов. К тому же у меня успело возникнуть очень много вопросов к Декарту, и, оказав ему помощь, я мог рассчитывать получить на них ответы. Интересная эволюция взглядов. Когда я тащил на себе раненого Энрике, мной двигало лишь желание обезопасить себя от допроса с пристрастием, сохранив важного свидетеля своей невиновности. Впрочем, тогда я был искренне зол на боевика за то, что он меня откровенно подставил. Но все же нужно признать, я вполне допускал мысль бросить его в руинах. А вот сейчас возможность тихо свалить в сторону я даже не рассматривал. «Рич, через пару минут старатели выберутся на поверхность», — предупредил Лис. «Если они начнут движение в сторону нейтралки, минут через 10 их неминуемо обнаружат. Тебе нужно принять какое-то решение». «Обеспечь мне связь с Декартом». «Выполняю». Дрон, уже успевший покинуть подземные уровни разрушенного бункера, скользнул в сторону и укрылся в развалинах здания, обозначенного в довоенных картах как энергетическая подстанция. Лис немного ошибся в своей оценке. Старатели появились из-под земли только минут через 5. Видимо, им опять пришлось устранить какие-то препятствия, мешавшие протащить наверх громоздкую добычу. «Готов к установке связи», — доложил Лис. «Постарайся уложиться в минуту, иначе риск обнаружения дрона резко возрастет». «Понял». Я попытался вогнать себя в то состояние повышенной ясности мысли, которое возникало в мозгу в моменты опасности, но никаких изменений не почувствовал. Видимо, для этого требовались соответствующие внешние условия. «Включай передачу». «Выполнено». «Привет, Декарт», — выдал я в эфир короткую фразу, после которой командир отряда на мгновение замер, а в следующую секунду он сам и его люди бросились за ближайшее укрытие. «Не дергайся. Если бы я хотел тебя убить, вместо слов прилетел бы плазменный заряд или граната». «Кто ты такой?» — ответил мне хриплый голос, хозяин которого явно не был обрадован моим появлением. «Долго объяснять. У вас большие проблемы. Относительно безопасного пути, по которому вы прошли к бункеру, больше нет. Рой перекрыл все направления, ведущие на нейтралку. Сунитесь дальше, и где-то между перевернутой пусковой установкой и уничтоженным танком вас обнаружат. У тебя неплохое снаряжение. Если пойдешь вперед один, сможешь убедиться, что я не вру. После этого снова поговорим». Лис выключил передачу сигнала, перевел летающего разведчика в режим пассивного сканирования местности и аккуратно покинул свою позицию в развалинах энергоподстанции, подняв его на пару сотен метров над поверхностью. Какое-то время Декарт колебался, и я его отлично понимал. Все происходящее вполне могло оказаться засадой, в которую его просто заманивал неизвестный доброжелатель. С другой стороны, место для таких игр подходило отвратительно. Хотя бы по той причине, что, устроив здесь перестрелку, обе стороны практически неизбежно попали бы под жесткую раздачу. Рой к таким разборкам на его территории всегда относился крайне отрицательно. В конце концов, здравый смысл все-таки победил, и лидер отряда осторожно двинулся вперед. Остальные бойцы неподвижно застыли в укрытиях и слились с местностью, укрывшись маскировочными полями. В километре от них низко над руинами пролетел разведывательный дрон Роя, но, судя по отсутствию реакции, обнаружить группу он не смог. Декарт миновал пусковую установку и транспортно-заряжающую машину Роя и, тщательно сканируя местность, двинулся дальше. Дважды ему пришлось искать укрытие, когда близко проходили летающие разведчики противника. Наконец, не дойдя полсотни метров до разбросанных по большой плоскости обломков танка, он остановился и через несколько секунд повернул назад. «Лис, пора повторить сеанс связи. Найди подходящее место для дрона недалеко от перевернутой пусковой». Выполняя полученный приказ, летающий разведчик опустился ниже и занял позицию за огрызком пластобетонной стены, сквозь многочисленные трещины, в которой вполне мог пробиться сигнал ближней связи. «Убедился?» — бросил я в микрофон шлема, когда Лис доложил, что связь установлена. «Допустим», — мрачно ответил черный старатель. «И что дальше?» «Думаю, ты понимаешь, что сами вы здесь не пройдете. Если хочешь вывести своих людей с территории Роя, тебе придется действовать по моему плану». «Зачем это тебе? Сразу предупреждаю, трофеи не отдам. А попытаешься взять силы, я их взорву». По голосу Декарта было понятно, что это совсем не пустая угроза. «Трофеи, говоришь? Оставь себе. Я понятия не имею, для чего тебе понадобился блок вычислителя стационарного комплекса РЭП. И пока мне это не очень интересно. Но у меня есть к тебе ряд других вопросов, и я бы хотел получить на них ответы». «Ты же понимаешь, что есть вещи, о которых я все равно не скажу?» «Естественно». «И все равно готов за нас вписаться?» С сомнением произнес Декарт. «Да, готов. Мне нужны ответы. Выключи активное сканирование, или мне придется прервать нашу беседу». «Так и не представишься?» Черный старатель без возражений изменил режим работы сканера. «Пока, пожалуй, нет». «Ладно. В чем твой план?» «Я скину тебе безопасный маршрут». «Его не существует. Ты же сам отправил меня сюда, чтобы я в этом убедился». «Это сейчас его нет. Но если я хорошенько прищемлю хвост Рою, он неизбежно обидится и попытается меня покарать. А сил у него здесь едва хватает для контроля границы с нейтралкой, так что дыры, через которые вы сможете просочиться, наверняка появятся». «И как ты собираешься прищемлять?» «Думаю, вы этот момент не пропустите. Выводи своих людей к пусковой установке. Я начну минут через 20. К этому моменту вам уже лучше быть на исходной позиции. Не думаю, что бреши в периметре продержатся долго». «Ладно, как скажешь». По моей команде Лис вновь прервал связь и поднял дрона над развалинами промзоны. «Мне нужна удобная точка, с которой бы руины просматривались на 4-5 километров к западу в секторе предстоящего прорыва группы Декарта. И еще дополнительная позиция с видом на какого-нибудь робота Роя. Желательно, конечно, не на тяжелый шагающий танк». «Сейчас поищем. Хочешь поупражняться в снайперской стрельбе?» «Нужно как следует взбесить Рой, чтобы он начал бросать на ликвидацию возникшего раздражителя все, что сможет туда долететь или добежать в приемлемые сроки. Будешь выявлять для меня цели и прикрывать маск-полем во время стрельбы». «Не боишься спровоцировать ракетный удар по площадям? Это не та лотерея, в которую хотелось бы сыграть». «Боюсь, естественно, но вычислитель Роя почти никогда не тратит тактические ракеты на одиночек. Так что придется для начала слегка засветиться. Для этого и требуется дополнительная позиция». «До ближайшей удобной точки нам добираться около 15 минут. Лис разместил на карте новую отметку. «Там в паре километров пасется робот-разведчик. При точном попадании тебе он на один выстрел. Но если не будешь специально прятаться, он тебя обязательно засечет и успеет передать координаты центральному вычислителю. Так что сваливать придется очень быстро. Оттуда до основной позиции минута 3, если бегом. И где-то в начале этой дистанции тебе было бы неплохо исчезнуть со сканеров роя. Я так понимаю, ты собираешься устроить противнику большую бяку, так что лучше находиться как можно дальше от того места, куда прилетит ответка». В качестве позиции на один выстрел Лис выбрал сильно покосившийся металлический аппарат непонятного назначения. Когда-то он стоял внутри высокого цеха, занимавшего не меньше 2 наземных ярусов, но стены давно превратились в груды обломков, перекрытия рухнули, а вот сам агрегат остался стоять, хоть и изрядно накренился под действием ударной волны. Верхнюю часть его корпуса раньше опоясывал узкий решетчатый балкон, на который снизу вела металлическая лестница. Сейчас все эти конструкции были смяты и искорежены, но в боевом скафандре забраться наверх труда не составило. Выбрав относительно ровное место, с которого открывался неплохой вид на нужный мне участок промзоны, я внимательно осмотрелся. Пути отхода следовало оценить заранее. Мощный взрыв, когда-то прогремевший здесь и разрушивший цех с моим аппаратом, оставил крупную воронку, гребень которой вполне мог послужить мне укрытием при отступлении. Переместив за спину автомат, я взял в руки стрелковый комплекс и удобно пристроил его на остатках ограждения балкона. Обещанный Лисом робот оказался на месте. Паук перемещался по руинам вроде бы без определенной цели, но район патрулирования не покидал. На нейтралке такие машины обычно действовали в режиме свободного поиска, а этот робот, судя по всему, имел иную задачу. Он контролировал закрепленную за ним территорию, являясь частью системы раннего обнаружения противника на внешней границе нейтралки. Рой нечасто использовал разведывательные машины в таком качестве, но орбитальный удар крейсера Федерации заставил его на время изменить свои привычки. Стационарный комплекс РЭП, отвечавший за этот сектор, был выведен из строя, и на затыкание возникшей дыры центральному вычислителю Роя пришлось бросить все уцелевшие мобильные системы, даже если они изначально предназначались для других целей. «Лис, начинаешь прикрывать меня маск-полем летающего дрона через 5 секунд после выстрела?» «Принято». Каракурт с контейнером Лиса в грузовом отсеке уже двигался к основной позиции. Оставаться рядом со мной и подставляться под возможный ответный удар Роя ему смысла не было. Помочь мне в бою робот техподдержки не мог, а вот дополнительные сложности он бы создал обязательно. Летающему дрону пришлось бы прикрывать зонтиком маск-поле уже не 1, а 2 объекта. Я продолжал наблюдать за роботом Роя. Он двигался неспешно, видимо, экономя энергию. Специально в развалинах не прятался, но и на относительно открытых местах подолгу не задерживался. С 2-километровой дистанции попасть в него представлялось не самой простой задачей. Даже с учетом очень приличной скорости полета плазменного сгустка, между выстрелом и попаданием должно пройти почти 0,5 секунды. В очередной раз скрывшись из виду, паук-разведчик какое-то время перемещался в узких проходах между огрызками пластобетонных стен, и я видел только его контур, подсвеченный системой наведения. 5 секунд, — негромко подсказал Лис, предсказывая, когда цель появится на открытом месте. Словно услышав его слова, паук остановился, развернулся и побрел в обратном направлении. Видимо, он достиг границы патрулируемого участка или просто сработал какой-то алгоритм, призванный сделать перемещение робота менее предсказуемыми для противника. Я невнятно ругнулся и продолжил сопровождать стволом неторопливо движущуюся цель. Подходящий момент подвернулся только через 2 минуты. Паук-разведчик вышел из-за прикрытия стен на небольшой открытый участок, образовавшийся на месте снесенного ударной волной ангара. Долго он там задерживаться явно не собирался, но и этого времени мне вполне хватило. Выстрел! Яркий росчерк, оставленный в атмосфере сгустком стабилизированной плазмы, позволяет врагу засечь мою позицию, пусть и с приличной погрешностью. Робот даже успевает выстрелить в ответ, но для точного наведения у него не хватает данных. И где-то далеко в стороне от меня разлетается веером каменной шрапнели ни в чем не повинный обломок межъярусного перекрытия. В следующую секунду металлический паук исчезает во вспышке взрыва. Стрелковый комплекс «Коршун-М» довольно мощная штука. Это вам не легкая плазменная винтовка Энрике, из которой я мог спокойно стрелять без помощи псевдомышцы и экзоскелета. Робота приложило очень качественно, но мне сейчас не до созерцания его раскаленных обломков. Прыгаю вниз с решетчатого балкона. 6 метров — не высота для боевого скафандра. Рывок к гребню воронки. Пара десятков секунд форы у меня точно есть. Робот-разведчик уничтожен, а летающим дроном Роя нужно какое-то время на подлет к точке, откуда был произведен выстрел по их наземной машине. «Малая низколетящая цель в 7 километрах к западу», — докладывает Лис. «Судя по параметрам, это беспилотный разведчик Роя. В зону уверенного поражения из твоего оружия войдет через 30 секунд». Бегу. Довольно прилично отклоняюсь влево от кратчайшего пути к основной позиции. Сейчас меня снова засекут, и давать Рою возможность определить реальное направление моего отхода я не хочу. Пока меня прикрывает гребень воронки, но долго прятаться я не собираюсь. 10 секунд, предупреждает Лис. Поднимаюсь выше и занимаю позицию для стрельбы. Летающий разведчик Лиса прикрывает меня зонтиком маскировочного поля, и беспилотник Роя меня пока не видит. 3 секунды. «Снимай маскировку!» Дрон Лиса бодро отваливает в сторону, и теперь работает только маскполе моего скафандра. Но на такой дистанции оно не сможет защитить меня от обнаружения в момент выстрела. Короткий сигнал системы наведения совпадает с окрашиванием прицельной рамки в зеленый цвет. Цель захвачена. Выстрел! Глушилки и генераторы помех я намеренно не применяю, так что разлетающийся дымящимися обломками беспилотник наверняка успевает передать в эфир координаты точки, из которой его обстреляли. 3 цели. Звучит в наушниках голос Лиса. Еще один летающий дрон и 2 легких шагающих танка. На проекционном экране возникают красные отметки. Пока они далеко, но быстро приближаются, особенно беспилотник. Бегу на пределе возможностей скафандра. Пользуясь небольшой паузой в боевых действиях, Лис поднимает летающего разведчика выше и сканирует границу между нейтралкой и территорией Роя. «Рич, противник стягивает силы в твоем направлении. Если ничего не изменится, через 2 минут для людей Декарта откроется безопасный маршрут». У меня в запасе 20 секунд. Потом опять придется либо стрелять, либо затаиться в каких-нибудь развалинах. Можно, конечно, приказать Лису вернуть летающего дрона и прикрыть меня его продвинутым маскполем. Но сейчас он нужнее там, над разбитым тяжелым танком и перевернутой пусковой установкой. Декарту требуется надежный путь для отхода, и летающий разведчик должен его найти. Беспилотник Роя уже почти рядом. Если продолжу бежать, буду обнаружен. Прыгаю в ближайший пролом в стене и падаю на груду каких-то обломков. Сейчас главное не двигаться и не мешать генератору маскполя делать его работу. А генератор у меня очень неплохой. 3-е поколение после вторжения — лучшее, что можно найти на Бригане 3. Но, по крайней мере, из того, что реально купить за деньги. Беспилотник держится низко и пролетает в 100 метров от меня. Шагающие танки еще довольно далеко, но движутся очень целеустремленно. Лис на своем каракурте ускакал уже 800 метров от меня, и связь у нас теперь односторонняя, от него ко мне. Слышать Лиса я могу, а если попытаюсь сам выйти в эфир, летающий дрон Роя почти наверняка засечет передачу. «Есть безопасный маршрут для группы Декарта», — докладывает Лис. «Пересылаю ему информационный пакет». Так, теперь мне нужно дождаться возвращения летающего разведчика и, прикрывшись его маскполем, продолжить движение к основной позиции. Она уже недалеко, всего 500 метров. Рою необходимо и дальше пинать и дергать за хвост, иначе Декарта и его людей почти неизбежно перехватят на марше. Продолжаю лежать неподвижно. Беспилотник Роя разворачивается и начинает описывать круги надо мной, иногда проходя довольно близко. Но пока я неподвижен, шансов меня обнаружить у него немного. «Рич, мой дрон уже у тебя», — с явным облегчением в голосе сообщает Лис. «Группа Декарта начала движение». Беспилотник Роя в 300 метров от меня. Поднимаюсь на одно колено и навожу на него винтовку. Выстрел! Конструкторы Зубов и Круковский, когда-то разработавшие это оружие, явно знали толк в своем деле. С удовлетворением наблюдаю, как летающий шпион противника превращается в 10 дымящихся обломков, живописно падающих в руины. Сейчас меня прикрывает дрон Лиса, и использует он не только маскировочное поле, но и генератор помех. Так что если противник что-то и засек, передать своим он ничего не сумел. Вскакиваю и бегу дальше. Легкие шагающие танки противника уже в 100 метров. Видно, что они очень спешат. Гибель паука-разведчика и двух беспилотников, похоже, начинает раздражать центральный вычислитель Роя. Как бы ракетами не врезал. Для основной позиции Лис нашел довольно длинный участок почти уцелевшего первого наземного яруса. Здесь кое-где даже устояли перекрытия и фрагменты толстых высоких стен. Хорошее место. Можно довольно быстро перемещаться по зданию, затрудняя противнику задачу обнаружения стрелка. Вот только надолго задерживаться здесь я больше не хочу. Судя по всему, Рой уже на грани истерики. Раздражает его не потеря трех небольших роботов, а та легкость, с которой они были уничтожены. Лис, что с отрядом Декарта? Продолжаю движение. На проекционном экране моего шлема появился участок карты с маршрутом черных старателей и почти незаметно ползущей по нему точкой группы Декарта. До нейтралки им еще больше километра. Если не выдохнутся, пересекут условную границу минут через 10-12. Вхожу в здание и сходу забираюсь на второй этаж. Под ногами потрескавшаяся плита перекрытия. Мой вес, даже с учетом скафандра и оружия, она выдерживает без проблем, и это радует. Лис сообщает о новом беспилотнике противника. Видимо, наземным машинам Роя нужно целеуказание. Рич, на этот раз Рой прислал более продвинутого шпиона. Если он подойдет ближе, чем на пару километров, от его сканеров я тебя в момент выстрела не спрячу. И средства рэп у него очень неплохие. Боюсь, полностью заглушить передачу получится только на короткой дистанции. Можно было бы подлететь к нему ближе, но я не могу отвлекать своего дрона от прикрытия тебя маск-полем. Я только начинаю обдумывать полученную вводную, как Лис сообщает о новой проблеме. Рич, за шпионом идет ударный беспилотник. Тебе нужно срочно уходить. Это аппарат времен вторжения. Если дать ему приблизиться, я не смогу прикрыть тебя от его сканеров. Лучше всего тебе отступить к моему каракурту. Он в километре восточнее твоей позиции. Я тут тоже застрял и сижу, не двигаясь. Генератор маск-поля третьего поколения не позволит мне скрытно перемещаться. А вместе мы можем прикрыться полем моего зонда, и тогда будет шанс уйти, пусть и небольшой. В кровь выплескивается волна адреналина, и мозг уже привычно переходит в стрессовый режим работы, мгновенно подавляя попытавшуюся подступить панику и начиная в бешеном темпе искать способы противодействия возникшей угрозе. Лиса понять можно. Он думает прежде всего о сохранении жизни своего оператора, да и целостность собственной тушки его тоже волнует в немалой степени. И все-таки предложенный им вариант ничего хорошего нам не обещает. От ударного дрона времен вторжения нам не уйти, тем более что он не один, а с группой поддержки. Сам он лезть вперед не станет и вступит в игру только тогда, когда летящий впереди разведывательный беспилотник спровоцирует меня на активные действия. Ну а там, при необходимости, и два шагающих танка огоньку добавят. Есть еще один неприятный момент. Сканеры ударного дрона Роя могут обнаружить отряд Декарта и принять его за основную цель. Нам с Лисом это, возможно, поможет уйти. Но меня такой вариант точно не устроит. Я собирался помочь этим людям, а не подставлять их под удар ради собственного спасения. «Отставить панику!» Рычу я скорее себе, чем Лису, но его это тоже касается. «Этого гада надо валить, иначе не отобьемся!» «Рич, он тебя не видит только потому, что ты почти неподвижен. Уходи сейчас, или будет поздно!» Не обращая внимания на панические вопли искусственного интеллекта, плавным движением разворачиваю стрелковый комплекс в направлении приближающейся пары беспилотников. Дрон-разведчик меня интересует мало. Главная цель — противник, летящий примерно в 300 метров за ним и на 400 метров выше. Ударная машина Роя заметно крупнее разведывательного беспилотника. Ее контуры угадываются с трудом, скрытые очень серьезным маскировочным полем. «Рич, ты будешь обнаружен через 15 секунд», — докладывает Лис совершенно другим голосом, в котором не осталось и следов паники. Поняв, что оператор принял окончательное решение, искусственный интеллект немедленно прекратил заниматься лицедейством. Дистанция 2700. Стрелять пока рано, ударный дрон может успеть увернуться от сгустка плазмы. Пара беспилотников летит не прямо ко мне. Они пока точно не знают, где я прячусь, и идущий первым летающий шпион постоянно рыскает из стороны в сторону, пытаясь зацепить своими сканерами позицию зловредного стрелка, сумевшего сжечь уже 3 машины Роя. 7 секунд. Сосредоточенно произносит Лис. Система наведения уже какое-то время подсвечивает цель зеленой рамкой, но я не стреляю, стремясь подпустить противника как можно ближе. 4, 3... Выстрел! Ударный беспилотник Роя реагирует мгновенно. Робот-паук в такой ситуации предпочел выстрелить в ответ. Летающий дрон предпочитает совершить маневр уклонения. Плазменный сгусток уходит в пустоту, а противник, кувыркаясь в воздухе, уже ложится на новый курс. Выстрел! На этот раз машина Роя оказывается в более сложной ситуации. Совершив первый маневр, беспилотник заметно потерял скорость, и мгновенно набрать он ее не может. Зато теперь он четко видит цель, и на этот раз попытки спастись предпочитает уничтожение врага. «Ракеты!» — выкрикивает Лис, когда из огненного шара, в который превращается ударный беспилотник, выскальзывают два стремительных силуэта, а впереди них ко мне несется ослепительная точка плазменного заряда. Вот только меня на втором ярусе разрушенного здания уже нет. Предупреждение Лиса запаздывает на доли секунды. Я начинаю действовать раньше. Когда-то давно, еще в детстве, я натолкнулся в инфосети на отрывок из биографии снайпера, жившего много лет назад. Кажется, он работал на какую-то структуру, вроде нашего синдиката, чем меня и заинтересовал. Из прочтенных строк я запомнил только одно его высказывание. «Никогда не смотри, как падает жертва твоего выстрела. Пока ты наслаждаешься своей победой, кто-то уже стреляет в тебя в ответ». Кажется, однажды этот снайпер нарушил собственный совет, и на этом его карьера закончилась. Я не хочу повторять его ошибку. Совершая второй выстрел, я знаю, что он попадет в цель, а значит, самое время уклоняться от возмездия. Прыгаю вниз и совершаю короткий перекат по заваленному мелким каменным крошевом полу. Наверху гремит взрыв, и по броне стучат осколки бетона. Это прибыл на мою бывшую позицию плазменный заряд из пушки беспилотника. В полу зияет темный пролом, замеченный мной еще по пути сюда. Сканер показывает, что внизу твердая поверхность, и я, не задумываясь, спрыгиваю в неровную дыру. Под ногами что-то хрустит. Не обращаю на это внимания и откатываюсь в сторону. Здание сотрясает сдвоенный взрыв. С потолка валятся довольно крупные обломки. Что-то ощутимо бьет по шлему, но скафандр выдерживает и это. Оставаться здесь нельзя. Гибель летающего дрона времен вторжения Рой мне точно не простит. Выбираюсь наверх через ощутимо расширившийся пролом. Половины здания больше нет. Вместо него видны лишь дымящиеся обломки. Сверху продолжает падать какой-то мусор, выброшенный взрывом высоко вверх. Кажется, я где-то потерял автомат, но это сущая мелочь. Зато стрелковый комплекс еще со мной. И прежде чем удариться в бега, я разворачиваюсь в сторону нависшего в паре сотен метров летающего шпиона. Оценив угрозу, беспилотник дергается в сторону, но система наведения, сопряженная с псевдомышцами скафандра, не оставляет ему шансов. Слишком мала дистанция, чтобы можно было увернуться от сгустка плазмы. Выстрел! «Рич, шагающие танки выходят на линию огня!» Снова кричит Лис. Похоже, он тоже смог увести своего дрона из-под удара, и это не может не радовать. Прыгаю в сторону и растягиваюсь на дне воронки, оставленной взрывом одной из ракет с уничтоженного беспилотника. Надо мной проносятся два огненных росчерка. Хорошо, что у этих легких танков нет ракетного оружия, но и без этого удрать от них не так-то просто. «Рич, дрон тебя прикрывает. Уходи оттуда!» Разумный совет. Трудно сказать, как поступит центральный вычислитель Роя, но ждать его решения здесь точно не стоит. Выскакиваю, чтобы рвануть в восточном направлении, но меня останавливает очень нехорошая мысль. Если Рой убедится, что шагающие танки меня все-таки потеряли, он немедленно накроет местность ракетами, даже если у него их осталось совсем немного. Я сделал ему слишком больно. Вообще-то я его так обижать не собирался, но кто ж знал, что для уничтожения одиночного стрелка он отправит аппарат времен вторжения? Видимо, продемонстрированные Лисом способности к маскировке заставили его решить, что противник очень опасен. Ну а теперь Рой окончательно в этом убедился, и ракетный удар последует обязательно. Разворачиваюсь и занимаю новую позицию. «Рич, что ты творишь?» — возмущается Лис. «Выстрел!» Бетонная стена в полутора километрах от меня исчезает в яркой вспышке взрыва. Я не стремлюсь попасть в роботов. Мне нужно только обозначить, что я еще здесь. «Вперед, боевые тараканы! Еще чуть-чуть, и вы меня поймаете!» Растворяюсь в оседающем пылевом облаке, а место, откуда я произвел выстрел, пронзают две огненные шпаги. Тараканы вняли совету. «Лис, держись в километре впереди меня. Отходим к границе мегаполиса. И сделай так, чтобы роботы Роя меня иногда замечали, но не могли нормально навести орудие». «Выполняю». Все-таки бег по руинам в боевом скафандре имеет свои преимущества. Когда я, накачанный коктейлем последнего шанса, тащил на себе Энрике, ощущения были совершенно иными. Замечаю справа удобную возвышенность, сложенную из нагромождения бетонных плит. Сворачиваю к ней и занимаю позицию. Преследователи упорно идут за мной. Их сканеры видят меня отвратительно, но полностью контакт с целью не теряют. Я очень надеюсь, что пока они держат след, ракетного удара не будет. Выстрел! На броне вырвавшегося вперед танка вспухает огненный шар. В стороны летят раскаленные брызги, но робот не выведен из строя, хоть и получил повреждения. Его собрат немедленно стреляет в ответ. Я едва успеваю свалить в сторону и чувствительно получаю по ноге крупным обломком бетонной плиты. Все, нафиг такие игры. Лис, маскировку на полную. Меняем вектор движения. Уходим строго на юг. Я к тебе скоро присоединюсь. Выпускаю сразу два имитатора и отправляю их по кратчайшему пути к границе мегаполиса. Один из них изображает человека в боевой экипировке, второй — небольшого робота техподдержки. Не знаю, купится ли Рой на такой спектакль, но попробовать стоит. Мы больше не идем к городу, а двигаемся вдоль его границы, примерно по центру нейтралки. Легкие танки Роя двигаются за имитаторами, проходят метров 500 и вдруг резко теряют к ним интерес. «Фиксируем массированный старт ракет в 30 километрах к западу», — докладывает Лис. Мы продолжаем бежать, снова повернув на 90 градусов и постепенно приближаясь к границе мегаполиса. «Ракеты разделились на две группы. Одна из них идет в нашу сторону», — напряженно произносит Лис. «Нужно срочно укрыться». Вокруг множество развалин, и мы выбираем разрушенный цех с довольно толстыми стенами, вернее, остатками стен. Я опускаюсь на пол в одном из уцелевших углов, а Лис прикрывает меня корпусом каракурта. Взрыв! Пол под ногами ощутимо вздрагивает. По корпусу робота техподдержки стучат крупные камни. Еще удар. Грохот накатывает со всех сторон, но трясет нас уже не так сильно. И через десяток секунд все стихает. «Рой разгадал твой маневр», — задумчиво комментирует Лис. «Но на наше счастье далеко не сразу. Он отреагировал слишком поздно, и ракет для надежного поражения цели ему не хватило». «Что с отрядом Декарта?» Я медленно поднимаюсь и направляюсь к выходу из развалин цеха. «Сейчас отправлю разведчика», — бодро отзывается Лис. До тайника с тушками тоннельных крыс мы добрались примерно через час. Лис с явным сожалением расстался с каракуртом. Брать его управляющий модуль с собой в город я не рискнул. Надежно спрятать контейнер внутри робота техподдержки пока не представлялось возможным. «Твой Декарт, похоже, весьма грамотный лидер и очень опытный старатель», — сообщил Лис, получив информацию от летающего дрона. «Они уже почти в городе. Не очень понимаю, как у них это получилось с их-то снаряжением, да еще с громоздким грузом. Но отряд аккуратно избежал встречи с гонявшими нас шагающими танками, а потом умудрился не попасть под ракетные удары, нанесенные Роем южнее и севернее курса, по которому ты отправил имитаторы. Если хочешь, могу организовать вам сеанс связи». «Не надо». Я устало качнул головой. «Думаю, Декарт сам меня рано или поздно найдет».